Ян. Погружаясь в работу так, что забывая о времени, процесс кипит, и, кажется, удается вырулить из тупиковой ситуации. Когда беру телефон в руки, оказывается, уже прошел обед. Отпускаю своих ребят. Одно дело, если не поел я, другое, если они. А так не пойдет. И как только в моем кабинете повисает тишина, выхожу в приемную, чтобы приготовить себе чашку кофе. Тишина. Даже улыбнул этот момент. В кухне порядок. Ставлю чашку в кофемашину и нажимаю на соответствующую кнопку. Пожалуй, двойной экспресс – это то, что мне нужно. В шкафчике нахожу конфеты. Беру одну. С чашкой возвращаюсь обратно к себе в кабинет. Минута тишины иногда помогает разобрать кавардак мыслей в голове. С мертвой точки сдвинулись. Дальше можно ожидать поставку и готовиться к переустановке нового оборудования в цеху. Телефон, лежащий на столе, противно зажужжал. Оксана. Черт. Алло. Отвечаю, прикрывая глаза. Оксан, извини, я зашился. Я правильно понимаю, что ты больше не хочешь со мной встречаться? Звучит женский голос в динамике. Выдыхая воздух. Это неправильно, расставаться вот так, по телефону. Но мне действительно стало не до нее. Окс, я виноват. Но, наверное, это действительно так. Завал на работе. Ты мне врешь сейчас. Лучше не говори ничего. Усмехается. У тебя кто-то появился? Нет, у меня никого нет. Тру переносицу. Ты как отменил встречу, так больше ни разу мне не набрал. Что я должна подумать? А, впрочем, ладно. Но ты бы хоть встретился бы со мной и все сказал напрямую, а не так. Встретимся. Обязательно. Сегодня? Звучит с надеждой. Нет, не сегодня. Давай к концу недели. У меня в офисе обрал. Только стали выгребаться, я сегодня и пообедать забыл. К вечеру, дай бог, до дома добраться. Рассказываю, хотя понимаю, что ей это неинтересно. А у меня дома еще и ребенок. Но Оксане я не собираюсь об этом рассказывать. По крайней мере, это уже не имеет значения. Хорошо, я жду от тебя звонка, Жданов. Не думала, что у нас все так закончится. Вздыхает. До встречи. И отбивает звонок. Без истерик и скандала. Даже не верится. Я подозревал взрыв, но его не последовало. С работы вырвался, когда на улице уже стемнело. Одно желание было – забрать Варю, заказать еды, поужинать и принять горизонтальное положение. Но моим планам не суждено было сбыться. А все почему? Потому что у дочери появился свой план на конец этого дня, а именно помочь Оле соседке. Всего-то на другой конец города доставить ее с каким-то пирогом и привезти обратно. Можно было бы возразить и объяснить мою причину отказа, но не смог. «Что за пирог? И почему его нужно везти к черту на куличке?» – спрашиваю я, когда все вместе садимся в машину. И тут Варя начинает мне рассказывать. Быстро, сумбурно. Я лишь выхватываю главное. Поглядываю в зеркало заднего вида на девушку. Молчит. Смотрит в окно, но слегка улыбается. «Этот пирог ваш так вкусно пахнет, что у меня желудок подает сигналы». Усмехаюсь. Оля засуетилась. И тут же между передними сиденьями появляется ее рука со стаканом. «Это что?» «Не понимаю, но беру». «Чай», – отвечает. «И вот». Снова появляется рука. «Бутерброд. Перекусите. Мне жутко неудобно, что так все вышло». Виновато улыбается мне в зеркало. А мне так необычно принимать заботу от чужого человека. Но откусываю бутер и делаю глоток. Жидкость теплом растекается внутри. Спустя почти час, собрав пробки, мы подъезжаем к нужному адресу. Оля благодарит и обещает быстро вернуться. Варя идет с ней. Моя просьба остаться пролетает мимо ушей. За дело. Но это не повод ругаться. Я вообще толком не понимаю, как воспитывать ребенка. Да и что воспитывать, когда ей уже 10, и что можно было заложить, уже заложили. Выхожу из машины, подцепил носком ботинка снег. Морозно. Застегнул пальто и убрал руки в карманы. А еще о Варе надо рассказать родителям. Это тоже очень сложный момент. Хотя понимаю, что обрадуется. Даже, может быть, почти сразу. Но мама мозг мне промоет. От мыслей отвлекает хлопок двери подъезда. Оборачиваюсь. Варя с Олей идут, держась за руки. О чем-то говорят и смеются. Они нашли общий язык. Варя клевая девчонка, общительная. И, оказывается, шарит в монтировании видеороликов. Если я все правильно понял. «Вот и мы», – говорит дочь. Тогда поехали. Перекус был очень кстати, но поесть нормальной горячей пищи все же хочется. Вы не против? Улыбаюсь. Мы за, заявляет Варя. Да, Оль. Оборачивается к девушке. Конечно. Улыбается та. Симпатичная. Единственное, что мелькнуло в голове. А потом шквал бомбардирующих мыслей, касающихся милой девушки Оли, которой пришлось мысленно заткнуть. Мы приезжаем в небольшой семейный ресторанчик. Здесь шеф-поваром работает мой хороший знакомый. Оставляем свои вещи в гардеробной. Оля краснеет, замечаю. И ее движения становятся скованными. Что такое? Спрашиваю ее. Для такого места нужно соответствующе одеваться, говорит тихо. На ней джинсы светло-голубые, обтягивающие стройные ноги и вязаные белые кофты на выпуск. Волосы рассыпаны локонами по плечам. Красиво выглядит, тут и скрывать нечего. Вы, Оля, прекрасно одеты, не стоит так волноваться. Сюда ходят простые люди, как мы с вами. Пойдемте. Приглашаю ее пройти вперед. За ней, гордо задрав нос, идет Варя. Девчонке уверенности не занимать, в который раз удивляюсь этому. Хостес нас провожает за свободный столик, а таких здесь мало. На столике сразу же появляется меню. Мы быстро определяемся с заказом, и его у нас принимает официант. Я завожу разговор о занятии Оли. На удивление, очень легко удается разговорить девушку. «Мне нравится этим заниматься», – подводит итог Оля. «А ты училась специально? У тебя диплом кондитера?» Нам как раз приносят заказ. «Нет, я самоучка изначально. Дома, сколько помню себя, что-то допекла. После школы прошла курсы, но мечтаю я когда-нибудь открыть свою маленькую кондитерскую», – произносит воодушевленно. «Какая идиллия!» В наш разговор вклинивается женский голос, и этот голос я узнаю. Оксана, собственной персоной, стоит у нашего столика и с презрением смотрит на меня.